Гуру. Порадуемся победе, если трудности жизни, ужасные давления и отягощения обстоятельствами приближают к нам и к Владыке. Это уже указывает на большую степень достижений. Слабо сильных и не готовых они отделяют и отдаляют, но сильный в них силу находит стать еще ближе. Если уже ничто не может отдалить или отделить от Учителя Света, никакие испытания или трудности. Победа тогда окончательная. Пусть все отвлекающее, отемняющее, обременяющее и тяжкое только приближает к Владыке и служит ступенями восхождения Духа. Это наш путь.